Глава 11. Решение проблем. Агнар. Когда я пришел в себя после того, как увидел взлетающий кусок земли размером с пару, мать его, футбольных стадионов, то первое, что сделал, это ошарашенно спросил: «Это что, черт подери, такое?» «Согласно моих библиотеках, тарианцы — это существа воздуха, и для сохранения своей популяции и лучшего единения с ветром предпочитают селиться высоко в горах, либо же организовывают целые воздушные города, что, видимо, мы и наблюдаем в текущем случае». В этот момент я уловил краем глаза движение, и тут же, обернувшись, с радостью увидел спешащую ко мне Золу, которая уже серьезно так вымахала в размерах и уже явно не сможет сидеть на моем плече, как в былые времена. Когда она примчалась ко мне и уставилась на взлетающий кусок земли, я почесал ее за ушком, вызывая этим действием странный ракочущий звук и целый сноп искр, проговорив: «Да, я тоже малость удивлен происходящему, Зола. Предлагаю сходить на разведку, тем более мне все равно не обойтись без их помощи». Сразу после этих слов мой фамильяр ринулась вперед и, остановившись метрах в 50 от меня, повернула голову в мою сторону с легко читаемым вопросом на ее морде, мол, долго тебя еще ждать. Улыбнувшись непосредственности этого зверя, я решил не заморачиваться там, где этого не требовалось, и двинулся следом за ней, в то же время гадая, как же я буду привлекать внимание акторианцев к своей персоне. Как оказалось, все переживания были напрасны, и стоило мне подняться на стену, окружающую Эсмаруил, как буквально спустя пару минут я услышал мощные хлопки крыльев и вскоре смог лицезреть, как прямо передо мной эффектно приземляется правитель акторианцев Исмаил. «Что привело тебя, человек, на границу города?» — пророкотал он своим фирменным басом и уставился на меня немигающим взглядом своих янтарных глаз. Я нервно сглотнул, потому что все-таки, несмотря на мою службу в армии, для меня все равно было еще некоторой дикостью, что можно вот так, за здорово живешь, постоять и пообщаться с пришельцем из других миров. В конце концов, я взял себя в руки и озвучил причину своего прибытия с объяснением, для чего мне потребовалась такая гора маны. «Что ж, просьба твоя разумна, и желание защитить город достойно похвалы, человек. Я вижу, что владетель Винт несколько доверяет тебе, назначив на такую важную должность. Поэтому памятуя о том, насколько сильный он оказал нам помощь и поддержку, я помогу тебе решить эту проблему. Следуй на портальную площадь Эсмаруила и подготовь накопитель, куда требуется предоставить ману. Мои Сейхоа будут там через полчаса. Кстати, у тебя очень достойный фамильяр. Береги его, и он еще не раз тебя удивит». Закончив свою речь, Исмаил сразу же резко взлетел, чуть не столкнув меня воздушным потоком со стены, а я, провожая его взглядом, терялся в догадках на тему, каким же образом Макс нашел подход к этому серьезному существу с не менее серьезным уровнем над головой. Наконец я стряхнул себя оцепенение и, памятуя о том, что правитель акторианцев дал мне лишь полчаса времени, быстрым шагом двинулся в сторону спального дома, чтобы забрать оттуда накопитель, от которого зависит будущее всего города. Когда я дошел до него, то обнаружил, что мой бывший командир времени даром не терял, и как только его люди разместили свои семьи в предоставленных им комнатах, так тут же заступили в усиленный караул вокруг сияющих порталов. С некоторым удовлетворением отметил, что Константин Александрович поступил очень правильно и в караул поставил только тех, чей уровень был выше 5-го, чтобы они могли в случае чего сдержать даже системную угрозу. Наконец я подошел к спальному дому, и каково же было мое удивление, когда, зайдя внутрь и подходя к двери, где раньше была моя комната, я уткнулся в абсолютно гладкую стену. Не успел я начать громко возмущаться, как рядом со мной появилась голограмма девушки в униформе горничной, которая, ослепительно улыбаясь, сказала звонким голосом: «Уважаемый Агнар, ваши апартаменты теперь расположены на верхнем этаже, рядом с апартаментами владетеля». Я мысленно сделал фейспалм, припоминая, что что-то такое было в системных сообщениях, когда меня назначили на временную должность. Но я благополучно пропустил эту информацию мимо ушей. Когда спустя несколько минут я наконец поднялся и зашел в свои апартаменты, то понял, все было не зря. Я, в принципе, не жаловался и на прошлую свою комнату. Но зайдя сюда, я понял, что действительно как будто попал в рай. Не буду описывать все, поскольку это займет много времени, но из самого запоминающегося в этих апартаментах, помимо спальни с кухней, был личный спортзал, бассейн и кабинет. Именно в кабинете на столе я увидел прозрачный камушек с кучей граней, размером примерно с крупный гранат. Я взял его в руку и, запросив информационную справку, увидел. Накопитель маны золотого класса. Вместимость 0 из 25 миллионов. Потери 0,14 в час. Однако очень неплохой камушек. Пронеслась в голове восторженная мысль. И схватив его, я сразу же рванул в сторону портальной площади. Не обращая внимания на то, как от меня шарахаются случайные прохожие. Подбегая к цели своего путешествия, я обнаружил, что на нее аккуратно опускаются две невероятно стройные октарианки, и у каждой в руках было по странному прозрачному кристаллу, при взгляде на который возникало ощущение, что этой красотой хочется любоваться вечно. Я мысленно дал себе оплеуху и, приложив некоторые усилия, все-таки смог оторвать взгляд от этого великолепия, и тут же система наградила меня за этот подвиг. Получено. Воля плюс один. Тем временем Сэйхоа плавно приземлились в абсолютной тишине, которая получилась благодаря тому, что все люди на площади провожали завороженным взглядом эти странные кристаллы и не спеша подошли ко мне. «Добрый день, человек. Боги милостивы к тебе, и ты смог пройти проверку воли. Согласно повелению Исмаила, если человек по имени Агнар справится с силой кристаллов Сэйхиалии, то мы должны помочь ему и поделиться накопленной энергией». Произнесла одна из этих красавиц 50-го уровня и требовательно протянула руку, куда я сразу же вложил камень, который мне подогнал Зиуронг. Удивительно хороший накопитель для мира первого круга», задумчиво пробормотала девушка и продолжила. «Очень радует, что мастер Винт не экономит на безопасности нашего города и использует настолько дорогие расходники, как этот». «Не успел я вставить и слово», как вторая Сэйхоа резко взмахнула рукой, благодаря чему накопитель взлетел с ладони девушки, и после этого они подкинули уже свои кристаллы, также зависшие в воздухе, начав какой-то до безумия завораживающий танец, от которого я просто не мог оторвать глаз. Спустя несколько мгновений до моего сознания дошло, что этот танец — это не просто дрыгание телом, а очень необычный способ управления энергией. После каждого движения этих необычных девушек, висящие в воздухе кристаллы вспыхивали, и, к своему удивлению, я обнаружил, что между ними и моим накопителем прямо в воздухе возникли светящиеся линии, формируя таким образом канал для передачи маны. Танец тем временем набирал обороты, и я уже видел, что девушкам он дается далеко не просто, но они упорно продолжали свое действие, все сильнее ускоряя темп, вследствие чего канал передачи маны становился все больше. Мне определенно нравилось происходящее, но, к сожалению, как и все хорошее, танец девушек закончился, на мой взгляд, неприлично быстро. Вместе с его окончанием вышла из транса и вся портальная площадь, после чего на нас навалился невероятной силой людской гомон. Все, даже брутальные мужики, охраняющие порталы, считали своим долгом поделиться с окружающими увиденным волшебством. Тем временем изрядно потускневшие парящие кристаллы начали плавное снижение и вскоре оказались в руках уставших девушек, одна из которых подошла ко мне и протянула мой накопитель, который больше ничем не напоминал тот камушек, которым был раньше. Сейчас при взгляде на него возникало чувство, чем-то похожее на то, что я испытывал совсем недавно, когда только увидел девушек. Протянутый мне камень сиял насыщенным синим цветом, и это зрелище воистину было прекрасным. Девушки сразу после того, как передали мне накопитель, синхронно взмахнули крыльями и унеслись ввысь. Не успел я сделать и пары шагов, как в очередной раз услышал хлопки крыльев, и на освободившееся место приземлился Исмаил, который, увидев камень в моих руках, прогудел. «Вижу, что все получилось. Что ж, я очень рад этому факту. Теперь дело за малым и...» «Стоп, а это еще что?» Внезапно нахмурился он, глядя куда-то передо мной. Стоило мне перевести взгляд вперед, как я увидел, что пространство прямо передо мной как будто треснуло, формируя маленькое окошко. И из этого окошка в сторону накопителя в моих руках метнулась рука, затянутая во все черное. Расстояние было до того маленькое, что я прекрасно понял, что среагировать я никак не успею, и мне остается понадеяться только на свой раскачанный параметр силы, который не даст просто так вырвать что-то из моих рук. Как выяснилось, мои расчеты были в целом верными, но вот я забыл в них внести своего фамильяра, которая после получения мной накопителя не сводила с него восторженного взгляда. Как только в опасной близости от объекта ее вожделения появилось окно в пространстве, она моментально среагировала и плюнула туда чистым огнем. Сразу после этого я услышал тонкий, как будто девичий крик, и окно тут же схлопнулось, оставляя меня и накопитель в моих руках в полной безопасности. «Да уж, вам определенно нужно как можно быстрее закрывать стационарные проходы, иначе из этого ничего хорошего не выйдет». Задумчиво прогудел Исмаил. Я раздраженно поморщился и ответил ему. «Я это прекрасно понимаю. Охрана портала просто не видит тех, кто приходит на нашу территорию в этом странном состоянии. Но пока нету винда, мы чисто физически не сможем закрыть порталы. Нет у нас на это прав». «Верно», — согласился со мной правитель Акторианцев и продолжил свою мысль. «Но вы можете все подготовить для этого, чтобы как только винт вернется, можно было сразу закрыть территорию. А то чувствую, эти сюрпризы — это только начало». После этого в городе сразу закипела жизнь. Зиуронг по моей просьбе целиком остановил восстановление города, и, как он мне признался, активно тратя накопленный палиум, принялся возводить около портальных арок вычурное легкое здание, больше всего по своему виду напоминающее двухэтажную беседку, словно сплетенную из тонюсеньких металлических жил. В центре этой беседки прямо из пола поднимался своеобразный постамент с пустующим гнездом внутри. Когда я оценивал проведенную работу, Зиуронг пояснил, что в это гнездо владельцам города должен быть помещен накопитель, после чего начнется процесс улучшения существующей связи, и по его завершению мы наконец окажемся в безопасности. Внезапно в наш с ним диалог снаружи помещения вторглись звуки какой-то суеты. Сразу же выбежав наружу, я с изрядным облегчением увидел Макса со Светой на руках и прошептал: «Вернулись». Винт. Портал перенес нас туда, куда я и планировал. Хотя сначала, если честно, я очень сильно в этом сомневался. Окружающий пейзаж вокруг портала в Эсмаруил было не узнать. Бушующий тут совсем недавно пожар преобразил эту местность до неузнаваемости. Мысленно пожав плечами, я поудобнее перехватил все так же лежащую без сознания Свету и решительно направился в сторону портала домой. Стоило мне перенестись на портальную площадь, как система тут же напомнила о себе. «Поздравляем! Задание вернуть украденное успешно выполнено. Награда. Количество доступных жителей в городе под вашим началом плюс 1000 существ». Сразу после того, как я смахнул это пока не очень понятное для меня системное уведомление, то обнаружил, что в мою сторону смотрит с десяток автоматов в руках очень суровых ребят, сверлящих меня недобрым взглядом. Если честно, у меня на мгновение даже промелькнула мысль о том, что мой город уже успел кто-то захватить, и сейчас мне придет кирдык. Но внезапно раздавшийся из-за спин военных знакомый голос Димки быстро расставил все по своим местам. «Стойте, стойте, это свои!» Военные, услышав его слова, тут же опустили оружие и, развернувшись, увидел спешащего ко мне друга, который сразу же сориентировался в ситуации и максимально осторожно принял у меня бессознательную Свету. Честно, слабо помню, что было дальше. Как только я осознал, что Света действительно в безопасности, то тугая пружина внутри меня, натянутая все это время, начала наконец расслабляться. На меня навалилась невероятная сила усталости и боль от сломанной руки, от слабости и какого-то опустошения. Я просто сел там же, где стоял, и наконец-то смог расслабиться. Внезапно краем уха я услышал шум крыльев и, тихо открыв глаза, увидел, как надо мной с тревоженным взглядом склонилась Эста, которая, моментально оценив полученные мной повреждения, тихо прошептала: «Держись, мастер Винт, сейчас будет намного лучше». И сразу после этого начала доставать из своих мешочков знакомые мне порошочки, после чего перемешала их в одной ей видимой пропорции и аккуратно сдула получившуюся смесь на меня. «Внимание! На вас наложено благословение Хейси. Эффект – естественная регенерация X5. Продолжительность действия – 5 минут». Стоило этой смеси коснуться меня, как в ту же секунду я ощутил словно поднимающуюся из глубин волну энергии, которая своим неудержимым потоком буквально смывала всю боль и усталость из моего тела. Глянув на сломанную руку, я как раз успел увидеть, как она буквально сама по себе приняла заложенное ей природой положение и практически сразу перестала болеть. Спустя буквально несколько минут я чувствовал себя переродившимся человеком. Мне хотелось куда-то бежать и что-то делать, из-за чего я резко вскочил на ноги, и тут мой взор упал на Свету, которую уносил в сторону домов Димка. Я повернулся к Эсте и умоляющим голосом попросил: «Ты сможешь так же сделать и с ней?» На что Октарианка грустно улыбнулась и тихонько проговорила: «В плане здоровья с ней все в порядке. В состоянии Айли виноват какой-то навык, и я не могу распознать его происхождение. Одно могу сказать точно, он ее не убивает, но и так просто от него не избавиться. Нужно узнать, кто его наложил и что он использовал, иначе любое лечение не имеет никакого смысла». Сказать, что в этот момент я задохнулся от ярости, это ничего не сказать. Именно в этот момент я понял, что не успокоюсь, пока не разберусь с возмездием и не сломаю полковнику ручонки, которые он сует, куда не просит. Взяв себя в руки, я поблагодарил Эсту и рванул в сторону Димки, крича по пути: «Димон, подожди!» Друг остановился и, дождавшись меня, буркнул: «Чего тебе? Ты же только что при смерти лежал!» «Тебе показалось!» Отмахнулся я от его слов и спросил: «Куда ты ее тащишь?» Дима на мой вопрос пожал плечами и ответил: «Да в любой нормальный дом. Не на земле же ей лежать и ждать, пока помощь подоспеет». «Ей сейчас ничем не поможешь, Дим», — огорошил я своего друга и решительно сказал: «Пойдем за мной, положим ее в моей комнате. Там ей точно ничего не грозит». Друг все еще не мог поверить в сказанные мной слова, но тем не менее послушно повернулся следом за мной, а большего от него и не требовалось. Спустя несколько минут я уже впервые заходил в свой номер, предоставленный мне как владельцу города. Что я могу сказать о нем? О такой роскоши в прошлой жизни я мог только мечтать. А тут даже не особо обратил внимание на окружающее великолепие, целиком погруженный в мысли о состоянии Светы. Мы ее аккуратно положили на огромную кровать, и как только я убедился, что она в надежном месте и никуда отсюда не денется, как услышал тихий голос друга: «Макс, тут такое дело. Мы с Зиурангом разработали план по закрытию города от проникновения, но без тебя мы не справимся». Я моментально повернулся к нему и, увидев его серьезный взгляд, требовательно сказал: «Рассказывай».